Прошло немного времени, и в провинции, где жил Люсюань, начался мятеж. Появились шайки вооруженных разбойников, и жить в городе стало опасно. Люсюань собрал самые ценные вещи, взял, конечно, и лаковую шкатулку с колокольчиками, погрузил все это на коня и отправился в Унь-Лунь, где у него были родственники. Чтобы избежать встречи с разбойниками, Люсюань шел не по широкой дороге, а по горной тропе, которая тянулась через лес. Однако вскоре после полудня лошадь его заржала и убежала в заросли. Люсюань попытался догнать лошадь, но вскоре сбился с пути и к вечеру оказался в диких безлюдных местах. Солнце уже закатывалось. В душу Люсюаня закрадывался страх. Вдруг впереди него на лесной тропинке показалась какая-то молодая девушка удивительной красоты. Лицо показалось Люсюаню смутно знакомым. «Кто ты, красавица?» — спросил он ее. «Как ты оказалась одна в этом лесу?» «Здравствуйте, господин», — отвечала ему девушка. «Я вижу, вы сбились с дороги, а солнце уже на закате. Нужно подумать о безопасном ночлеге». «Какой уж ночлег? Здесь намного ли нет никакого жилья?» «Может, я сумею что-нибудь найти? Подождите меня, господин. Возможно, я найду какую-нибудь хижину, где мы сможем переночевать, не опасаясь тигра или волка». Красавица скрылась среди зарослей, и некоторое время ее не было видно. Лю уже решил, что она пропала в чаще. Как вдруг девушка снова появилась перед ним, взяла его за руку и повела за собой. Они прошли всего несколько шагов, как вдруг заросли расступились, и Люсюань увидел перед собой высокое строение с медными стенами и серебряной крышей. Красавица подвела Люсюаня к дверям, и они тут же раскрылись. Внутри оказалось несколько богатых покоев. В одном из них был золотой стол, уставленный всевозможными кушаньями. «Извольте принять мое скромное угощение», — проговорила девушка, подведя Люсюаня к этому столу. Он сел, удивляясь этим чудесам, и отведал кушанья, которые были достойны княжеского пира. Девушка почтительно прислуживала ему за столом. Когда Люсюань насытился, девушка проводила его в соседнюю комнату, где была большая и удобная кровать. «Здесь, господин, вы можете спокойно отдохнуть». «Раздели со мной эту постель», — попросил ее Люсюань. «Твоя красота ослепила меня». «Я не могу», — отвечала девушка. «Мне не положено делить постель с человеческими существами». «Кто же ты? Бесплотный дух или оборотень?» «Помните ли вы, господин, как провели ночь в разрушенном доме? Помните ли четырех сестер, которые пришли в этот дом после полуночи? Я одна из этих сестер. Вы, господин, честно исполняете нашу просьбу, бережете колокольчики и никому о них не рассказываете. За это мы подарили вам кое-какие деньги, помогли с экзаменами на чин, и сегодня сестры поручили мне защитить вас от разбойников и диких зверей». «Ну так подари мне хоть один поцелуй». С этими словами Люсюань схватил красавицу за рукав. Девушка вырвалась со смехом и тут же исчезла, как будто ее и не было. А Люсюань упал на постель и заснул мертвым сном. Наутро он проснулся и увидел, что лежит на ковре под деревом, а рядом пасется его стреноженная лошадь. От удивительного дворца, в который привела его накануне красавица, не было и следа. Люсюань подумал, что встреча с девушкой приснилась ему, но тут увидел в руке лоскуток красного шелка, точно такое, как платье, которое было на той девушке. Он еще раз оглядел место, где накануне был тот дворец, и нашел иглу для рукоделия, бирюзовый перстень и серебряную коробочку для румян. Люсюань продолжил путь и уже через час вышел из зарослей и оказался возле того самого города, где жили его родственники. Они встретили его с почетом и долго расспрашивали, как ему удалось пройти через опасные места, где хозяйничали шайки грабителей. Люсюань не стал рассказывать о своей встрече с девушкой-оборотнем. Он сказал, что спасся благодаря благосклонности богов. Презентация нового проекта прошла отлично. Инна была в ударе, голос ее звенел, глаза блестели, речь лилась плавно. Говорила она исключительно по делу. Шеф был доволен. После доклада похлопал ее по плечу и даже поцеловал в щеку. Инна перехватила насмешливый взгляд Кочетова и покраснела. «Вообще-то все знают, что шеф не по этому делу. Он сам говорит, что у него принцип. На работе с сотрудницами ни-ни». Но опять-таки, каждой сотруднице известно, что шеф вообще женщинами не интересуется. Мужчинами тоже. И нет у него никаких особых пристрастий. Упаси бог. Не предпочитает он малолеток. А просто есть жена, и не то чтобы он ее страстно любит, а просто она его вполне устраивает, и ничего он менять не собирается. Так что совершенно незачем Кочетову так на Инну смотреть. Впрочем, он тут же пригасил насмешливый блеск в глазах и сам подошел ее поздравить. Ого, уже прогресс. Раньше только занудничал, а теперь вполне нормально относится. Это после того, как она, Инна, как полная дура, повисла у него на шее в подземном гараже. Ну, тогда она ужасно испугалась того типа, что требовала отдать ему колокольчик. Нет уж, его она никому не отдаст. Хоть и попал он к ней неведомыми путями, это ее вещь, только ее. Между тем сотрудники потянулись за шефом к выходу, а Инна осталась собирать свои бумаги. Позвать, что ли, кого-нибудь из мальчиков, чтобы помогли? Но тут Кочетов оглянулся и подошел к ней. «Я помогу», — сказал он. «Спасибо», — вежливо поблагодарила Инна. Как-то он не так на нее смотрит, как бы не возомнил о себе, не подумал еще, что она... Ну да нечего было тогда бросаться ему в объятия. Инна оглянулась и обнаружила, что они остались в конференц-зале одни. «Инна Михайловна», — начал Кочетов и сделал шаг к ней. «Я вам должен сказать». «Так и есть. Сейчас будет говорить о личном. Ну как ее угораздило тогда повиснуть на нем? Ведь сама же она твердила, что он ее спас. Так неужели он теперь потребует благодарности? Как неудобно, как глупо все вышло». И народу, как назло, никого в зале не осталось. А если еще кто заметит, что они тут одни? Сплетни в коллективе распространяются быстро. Чего не было, вмиг придумают кумушки. Кочетов сделал еще один шаг к ней. Инна подалась назад, налетела на стул и уронила свою сумку. Та раскрылась, и все мелочи вывалились на пол. При этом колокольчик в свёртке из красного шелка тихонько звякнул. Инна нагнулась и принялась быстро все собирать. Ей не хотелось, чтобы Кочетов заметил колокольчик. Не то чтобы она боялась, просто не могла объяснить, что это такое. А он наклонился и стал помогать ей. Хорошо, хоть передумал объясняться. «Спасибо, Глеб Сергеевич, я сама». Инна отвела его руку и заметила, что он держит какую-то бумажку. «Это, очевидно, тоже ваше». Он развернул бумажку, и Инна вспомнила, что нашла этот клочок на подземной парковке. Очевидно, его обронил тот страшный тип с белёсыми глазами, когда его хватануло током. «Да», — неуверенно протянула Инна. «Только я понятия не имею, что это такое». «Это?» — он удивился. «Это запись музыкального аккорда, только он какой-то странный». Он быстро подошел к роялю, который стоял в конференц-зале на сцене в углу из-за полной своей невостребованности. Когда-то в здании располагался крупный оборонный НИИ, потом здание у него отобрали, и Ниной фирме достался третий этаж с конференц-залом и роялем. Инструмент оказался дорогой, и шефа задушила жаба его выбрасывать. А после того, как разразился кризис, и корпоративы стали проводить не в ресторанах, а в родном офисе, рояль пригодился. Все-таки настоящая живая музыка. Кочетов открыл крышку и пробежал пальцами по клавишам. И сделал это так профессионально, что Инна затаила дыхание. «Странный какой аккорд», — пробормотал он, бережно нажимая на клавиши. И правда, звучало нескладно, диссонансом. Но при этом в странном аккорде было что-то волнующее. «Вы играете?» Спросила Инна севшим голосом, потому что увидела вдруг совершенно другого Кочетова. За роялем сидел не прежний сухарь-зануда, а совершенно другой человек. Исчезло все: колючий взгляд, угловатые движения, слегка сутулая спина, поджатые губы. Теперь Глеб Сергеевич Кочетов был совсем другим. «Да полно! Он ли это?» Прямая осанка, руки с гибкими пальцами, которыми он погладил клавиши рояля, как будто это было живое существо, причем любимое. Кочетов посмотрел на Инну и улыбнулся. От того, что смотрел он снизу вверх, улыбка получилась совершенно другая, не та обязательная холодная улыбка, с которой принимал он, к примеру, поздравления по поводу хорошо проведенной сделки или презентации проекта. Все же он был хорошим специалистом, Инна не могла этого не признавать. Просто характер скверный. Теперешняя его улыбка была светлая, радостная, как будто человек наконец встретился с близким другом. Он опустил глаза и умелой рукой пробежался по клавишам. «Надо же, инструмент не расстроен», — пробормотал он. Инна хотела сказать, что завхоз только недавно нашел настройщика, потому что шеф велел озаботиться роялем к Новому году. но горло перехватило. Кочетов заиграл. Инна плохо разбиралась в музыке. Она всегда считала, что деловая женщина не должна разбрасываться и что нужно сосредоточиться на карьере, на бизнесе, не тратя время ни на что другое. Но не узнать Баха было трудно. Музыка захватила Инну. Ей казалось, что она поднялась в воздух и плывет высоко над землей, легкая, как пушинка. И все тело ее пронизывает радость от этого полета. Мир вокруг был полон света и неземных ароматов, с которыми не сравнится лучшим французским духам. Музыка кончилась, Инна перевела дух и обратила на Кочетова сияющие глаза. «Глеб Сергеевич», — с трудом выговорила она непослушными губами. «Это было по-настоящему прекрасно. Я и не знала. И никто не знал, что вы». «В свое время я окончил консерваторию», — сказал он, бережно закрывая рояль. «Однако, когда выяснилось, что гениального пианиста из меня не выйдет, пришлось переквалифицироваться. Нужно было содержать семью». Тут на его лицо набежало легкое облачко, и Инна своим обострившимся чутьем поняла, что это его жена требовала, чтобы он нашел себе денежную работу, и убедила его бросить музыку, а потом бросила его самого. Кочетов посмотрел на нее искоса, и Инне показалось, что он прочитал ее мысли. Она рассердилась. Какое ей в сущности до всего этого дела? У нее своих проблем хватает. Так время ли сейчас думать, отчего этого типа бросила жена? Однако изумительная музыка все еще стояла в ушах, и Инна, сама того не желая, вдруг спросила. «Да, Глеб Сергеевич, вы что-то хотели мне сказать?» «Я хотел сделать несколько замечаний по поводу вашего доклада. Так, просто кое-какие мелочи, потому что в основном все было очень неплохо». «Ах, вот в чем дело», — подумала Инна. «Стало быть, зря я опасалась, что он начнет болтать о личном». Отчего-то она почувствовала легкое разочарование. «Но когда вы смотрите на меня такими глазами, то все деловые предложения вылетают из головы», — продолжал он. «Я вовсе не...» Инна почувствовала, что краснеет. «Понимаю, вы делаете это ненарочно, однако пожалейте же нас, мужчин, иначе фирма просто развалится». Инна наконец поняла, что он шутит. «Хорошо, я постараюсь», — кротко сказала она. «В вашем присутствии я буду тщательно следить за своими глазами». «А теперь пойдемте уж, приступим к своим служебным обязанностям. Давно пора». «Согласен». Кочетов подхватил ее бумаги. Они вышли вместе, и болтушка и злопыхательница Вика Иванова проводила их очень заинтересованным взглядом. «Все-таки в коллективе пойдут сплетни», — подумала Инна. Илона вышла из дома и поглядела на небо. Вроде бы дождя не намечается. Даже небольшие кусочки голубого неба проскальзывают сквозь облака. Это хорошо, потому что зонтика у нее нету. В свое время Витьку украл, паразит. Хоть и считается, что про мертвых плохо не говорят, а нет у Илона к нему никакого сострадания. Помер и помер, сдох, как собака на улице. Ясно, что передоз. А сам ли вколол себе что-то не то, или же помог ему кто? Всем без разницы. В полиции так и сказали. Отчим по пьяному делу пустил было слезу. «Сыночек мой». Но Илона так на него рявкнула, что он живо затих. Вообще, отчим после того случая, когда она его сгоряча чуть не прирезала, потише стал. В ее комнату ни ногой, на кухне и ванной за собой кое-как прибирает. Матерится реже, даже посуду за собой моет, хотя бы иногда. Когда Витька помер, сразу не напился, оделся поприличнее, пошел в собес. Там ему денег каких-то на похороны выписали. Отчим-то по документам инвалидом считается, так что вошли в положение. Когда-то давно на заводе работал, зазевался, так станком три пальца на левой руке оторвало. Посчитали производственной травмой. Вот с тех пор инвалид, а так-то мужик здоровый, как конь буденовский. На таких инвалидах пахать надо. Илона решила не заедаться, кое-что на поминке приготовила. Только этих уродов сказала, костыля и толстого Лёхи, чтобы духу в квартире не было. Но отчим и позвал своих алкашей. Им лишь бы выпить за даром. Сам, конечно, надрался, как свинья. Опять-таки, Илона ничего не сказала. Утром ему даже за пивом сбегала. Алкашей вытолкала, в квартире прибралась. И стала думать, как жить дальше. Слава богу, Витьки теперь нету. За вещи и деньги можно не опасаться. Да где они, деньги? Нужно срочно на работу устраиваться. Это у отчима все же пенсия капает, какая ни есть. А ей, Илоне, никто на бедность не подаст. Сунулась в пару-тройку магазинов, везде полный облом. В одном — хозяйка страшная выжига, а по виду — родная сестра той, предыдущей. И мужик при ней такой же черный, только зовут не Рустам, а Вагиф. Он Элоне подмигнул. Так хозяйка вызверилась. «Иди, — говорит, — отсюда по-хорошему, пока тебя пинками не выгнали». «Да иду уж», — сказала Элона. «Мне такого кино и на прошлой работе хватило». В другом магазине хозяин Элону оглядел нагло, скривился. «Страшненько это, — говорит, — но ничего не поделаешь. Давай-ка вот тут». И на диван показал. Илона даже опешила. С чего это вдруг так сразу? А у этого козла, оказывается, принцип. Только через постель. А сам жирный, грязный, рядом стоять, и то противно. Илона плюнула и ушла. И везде не одно, так другое. Илона было приуныла, а тут тетки во дворе посоветовали к Зине обратиться. У Зины была палатка на рынке. Торговала там китайским трикотажем и спортивными костюмами и считалась в их дворе уважаемым человеком. Поначалу Зина ездила челночницей, затем потихоньку раскрутилась и теперь нанимала продавщиц. Как раз стало известно, что Зина ищет очередную продавщицу, поскольку предыдущая познакомилась тут же на рынке с турком, да и вышла за него замуж. Илона пошла к Зине вечером, когда увидела свет в угловой квартире на первом этаже. Зина долго допрашивала ее через дверь, потом гремела замками и, наконец, возникла на пороге. Крупная здоровая тетка в китайском спортивном костюме. Товар лицом. «Ну?» — спросила Зина, подбочинившись и окинув Илону цепким взглядом. «Что скажешь?» «Работу еще», — сказала Илона как есть. «Хоть какую?» «Считать ты умеешь?» Зина посторонилась, пропуская Илону в квартиру. «Школу окончила», — в такой же лаконичной манере ответила Илона. Вся прихожая и коридор были у Зины заставлены картонными коробками и тюками. Как видно, квартиру она использовала как склад. Осторожно протиснувшись в комнату, Илона увидела работающий без звука телевизор, а напротив низкий диван и журнальный столик, на котором стояла начатая банка икры, коробка шоколадных конфет, бутылка коньяка и две рюмки. Как видно, Зина расслаблялась после тяжелого трудового дня. «Угощайся», — пригласила Зина. «Выпьем вот за знакомство». Илона взяла конфету из коробки и помотала головой. «Не пью. Отчим у меня алкаш жуткий. Уж лет 20 не просыхает. Даже запаха спиртного не выношу». «Понимаю». Зина хмыкнула удовлетворенно, из чего Илона поняла, что это было проверкой. Сговорились на завтра. Чего тянуть? Время всем дорого. И уже утром Илона таскала тяжелые тюки из машины Зины. Разложили все в палатке и ждали хозяина-китайца. Да-да. Формально заведовала всем Зина, но деньги были его. Просто так удобнее было торговать. К русской меньше на таможне вязались. «Главное», — говорила Зина, — «главное, ты следи, чтобы чего не сперли, а то перед хозяином потом не оправдаешься». «Знаешь, какие ухари попадаются? Подходят по двое. Один разговорами отвлекает, будто купить что-то хочет. Насчет размера спрашивает и все такое. А другой в это время...» «Вот на той неделе украли два дорогих костюма. Пришлось и своих денег отдавать». «Да у меня не украдут. Я знаешь, как на своих натренировалась?» Илона усмехнулась. «С моим братцем да с отчимом спать и то в полглаза приходится, а то последнюю рубашку сопрут». Тут она вспомнила, что братец уже на том свете, но не почувствовала ничего, кроме облегчения. «Ну да, у тебя жизнь непростая», — сочувственно вздохнула Зинка. «Знай, поворачивайся». «А что, хозяин вообще злой?» «Да нет, он не злой», — смутилась Зина. «Так-то он не злой, но кому понравится, если воруют. А вот, кстати, и он идет. Он говорил, что хочет на тебя посмотреть, познакомиться». К контейнеру приближался невысокий, аккуратный мужичок неопределенного возраста, с узкими глазами и маленькими кошачьими усиками. Подойдя, он улыбнулся, отчего стал похож на сытого кота, и проговорил вкрадчиво. «Здоловствуй, Зина. Как твое здоровье? Это что ли и есть твоя подлуга?» «Она самая, Юань Сюаневич», — залебезила Зинка. «Илона ее зовут. Она девушка порядочная. Я вам про нее говорила». «Говорила, говорила», — закивал китаец. «Мне порядочные девушки очень нужны, чтобы были порядочные, чтобы не воловали и хорошо работали». «Ну, насчет этого можете не сомневаться, Юань Сюаневич», — заверила его Зинка. «А у твоей подлуги паспорт имеется?» «А что вы все через мою голову разговариваете?» Вмешалась в их диалог Илона. «Я и сама говорить умею. И паспорт у меня, конечно, имеется». С этими словами она расстегнула сумку и полезла за паспортом. Новая сумка была неудобная. Купила ее Илона по дешевке тут же, на рынке. Такая большая торба, а внутри всего один маленький кармашек. Так что сейчас из нее сразу посыпались на прилавок вещи. Пудреница, косметичка, тяжелый сверток в зеленом шелке. Сверток размотался, из него выкатился бронзовый колокольчик. Илона потянулась спрятать его, но китаец молниеносным точным движением перехватил ее руку, взял колокольчик и удивленно, с каким-то странным выражением проговорил: «Откуда это у тебя?» Илона высвободила руку, отобрала у китайца колокольчик, сердито проговорила: «А вам-то что? Это мое, понятно?» «Илонка!» — одернула ее Зина. «Ты чего? Не хами Юаню Сюаневичу, ты же к нему работать пришла!» «Она не хамит!» Неожиданно вступился за Илону хозяин и снова улыбнулся кошачьей улыбкой. Только на этот раз это была улыбка удивленного кота. «Так откуда это у тебя?» «Друг подарил», — мрачно соврала Илона. «В самом деле, не объяснять же ему, как к ней попал этот колокольчик, тем более что она и сама-то этого толком не знает». «Хороший у тебя друг», — улыбнулся китаец. «Хорошие подалки делает. Можно мне еще посмотреть?» Илона с явной неохотой отдала китайцу колокольчик. Он взял его двумя руками, бережно, как драгоценность, и повернул, разглядывая со всех сторон. Потом что-то нараспев продекламировал по-китайски, наверное, стихи. Илона почувствовала что-то вроде ревности. Это ведь ее колокольчик, а этот китаец, похоже, знает о нем больше, чем она. Вон даже прочитал, что на нем написано. Казалось бы, не было до этого никакого дела. Однако, неожиданно для самой себя, она спросила: «Это что, то, что написано на колокольчике?» «Да», — китаец кивнул. «А на русский вы это можете перевести?» Китаец на мгновение задумался, затем продекламировал красивым мелодичным голосом, не тем, каким разговаривал с ними, и даже акцент куда-то пропал. «Отзовется эхо в лесу, зеленым, как майские травы, и святой отшельник найдет волшебного ириса цвет». Зинка удивленно взглядывала то на Илону, то на хозяина, пытаясь понять, о чем они говорят. Стихи какие-то, колокольчик. Впрочем, ей-то какое дело? «Ты береги его», — сказал на прощение китаец, бережно завернув колокольчик в зеленый шелк. «Эта вещь сталинная, непростая. Лас оказался у тебя, так хлани ее пуще глаза. И так просто в сумке не таскай, полюбили в укромное место». «У меня в сумке самое надежное место и есть», — вздохнула Илона. «Больше нигде спрятать не могу». «Ну, тебе виднее». Китаец улыбнулся прежней кошачьей улыбкой и ушел. Зина проводила его удивленным взглядом, но после решила, видно, что Восток — дело тонкое, и понять этих китайцев невозможно. «Давай, приступай», — сказала она ворчливо. «Да за товаром получше смотри». Ирина пришла в клинику за 10 минут до начала рабочего дня. Но Анна Степановна была уже на месте. «Это дочку бабы Шуры так зовут, Анна Степановна. Для солидности она говорит. А так-то она просто Аня, не старая совсем, лет 45». «Как у тебя дела?» — спросила она, внимательно оглядев Ирину. «Выглядишь получше, глаза светятся. Удалось чего-то добиться?» Анна Степановна — женщина сердечная, добрая. Она спрашивает не из вежливости и не просто любопытства. Она действительно сочувствует Ирине, волнуется за нее. Поэтому особенно трудно будет сказать ей то, что Ирина собиралась. «Нет, Анна Степановна, не удалось». Ирина надела свежий халатик, взглянула в зеркало. «И, наверное, не удастся. Стену лбом не прошибешь. А я знаете, что решила?» «Решила уехать. Уехать к сыночку своему. И жить с ним, и для него. Вот так». «Значит, уходишь от нас». Поняла Аня главное. «Ну что ж, наверное, это правильно. В первую очередь, ты мать. Только... ты сможешь еще хоть неделю доработать, пока мы найдем человека на твое место?» «Неделю, да, неделю доработаю. Мне тут еще кое-какие дела доделать нужно. А может, и 2 недели. Как получится. Вы уж не обижайтесь, что я так». «Ну и ладно. Давай, что ли, чаю попьем, пока никого нет». Едва Анна поставила чайник, как распахнулась дверь. Пришел Михаил Леопольдович. Большой, грузный, шумный. Громко поздоровался, прошел, тяжело топая, в свой кабинет. Михаил Леопольдович, или Леопольдович, как его все называют, директор клиники и главный врач, хирург-стоматолог. С большой лысой головой, с большими волосатыми руками, он сперва кажется грубым и тяжелым человеком. Но это только на первый взгляд. Сердце у него золотое, и стоматолог он от Бога. Правда, плохо разбирается в бумагах, в бухгалтерии, но тут ему помогает Анна Степановна. Они много лет знакомы, и доверяет он Анне на 100%. Это она только представляется так, завхоз, а на самом деле все в клинике на ней держится. Анна разлила чай. По приемной поплыл бодрящий аромат. Дверь кабинета тут же приоткрылась. В проеме показалась мощная голова Леопольдовича. «Дамы, а можно мне тоже чаю?» «Сейчас, Михаил Леопольдович». Ирина вскочила, но Анна Степановна придержала ее. «Сиди, я сама заварю. Я знаю, как ему нужно». Заварила какой-то пакетик, хотела отнести в кабинет. Но Леопольдович сам вышел с какой-то бумажкой в руке, подсел к ним за стол, взял чашку. Показал Анне свою бумажку и растерянно проговорил. «Анна Степановна, поглядите, что нам прислали». Анна надела очки в модной оправе, разгладила бумажку, принялась ее изучать. Леопольдович пригубил чай, поморщился. «Что это такое? Я же чаю просил, а это что?» «Миша, у тебя давление какое?» Рассудительно проговорила Анна Степановна. «При чем тут мое давление?» «При том, что это очень хороший чай. Мне двоюродная сестра из Иркутска прислала. Давление нормализует и нервы успокаивает. Именно то, что тебе нужно. А черный чай, в нем кофеина больше, чем в кофе. Тебе про него и думать вредно». «Вредно, вредно», — поморщился Леопольдович. «Жить вообще вредно. Так нужно хотя бы получать удовольствие. Ты мне лучше скажи, что ты думаешь про эту бумаженцию». «А что я могу про нее думать? Я по-китайски не читаю, а здесь одни иероглифы». «Вот то-то и оно». Леопольдович поднял палец. «Одни иероглифы. И поди разбери, что они значат». «А вообще, что это такое?» «А это инструкция к новому составу, который нам прислали из Кайвея». «У них же всегда были швейцарские препараты». «Были да сплыли. Ты ведь понимаешь, при сегодняшнем курсе швейцарские стали золотыми. Так вот, все поставщики перешли на китайские составы». «Ну и Игнатьев из Кайвея тоже перешел. Утверждает, что по качеству ничуть не уступают. Может, и не уступают, а все проверки препарат прошел. Да вот только инструкция, понимаешь, без перевода». «Так как бы ни получилось, как тогда в Хабаровске». Анна увидела удивление в глазах Ирины, пояснила. «Мы с Михаилом Леопольдовичем работали когда-то, довольно давно, на Дальнем Востоке, в клинике при крупной военной части. Но в те времена стоматологические материалы были, конечно, не такие, как сейчас. Можно сказать, каменный век. Но вдруг начальник снабжения части достал где-то по большому блату японский состав для пломбирования. Но, понятное дело, на всех военнослужащих этого состава не хватило. И поступило распоряжение использовать его только для лечения командного состава. А рядовым и младшим офицерам пломбировать зубы отечественными материалами. А все инструкции к японскому составу, как нетрудно догадаться, были составлены исключительно на японском языке. Мы с Мишей, с Михаилом Леопольдовичем, обратились к начальнику снабжения. Так и так, по-японски не понимаем, как бы чего ни вышло. Хорошо бы все это перевести. А он нам: «Разберетесь как-нибудь, вы же специалисты». «Ага», — усмехнулся Леопольдович. «Все так и было. Я этому козлу уже без намеков прямо говорю. Как бы хуже не было, что японцу здорово, то русскому очень даже плохо может быть. Найдите лучше переводчика с японского». «Снабженец нам говорит: выполняйте и не рассуждайте, где я вам еще переводчика буду искать. Ну, армия есть армия, как прикажут, так и лечим. Тем более, что этот снабженец — полковник. Солдатам, сержантам и младшему комсоставу лечим как раньше, майорам и полковникам — дорогим японским составом. А тут как раз у самого генерала, начальника нашей части, проблемы с зубами случились. Там, знаешь, для зубов вода не очень хорошая, чего-то в ней не хватает, поэтому все зубами маются. Но генералу, само собой, тоже все сделали по высшему японскому разряду. А тут приходит ко мне на прием один молоденький лейтенантик, симпатичный, вежливый, зубы как сахар, и только в одном дупло. Ну, я его пожалел, думаю, такой зуб грех лечить по старинке, и запломбировал его японским составом. Проходит неделя, и вдруг прибегает ко мне тот лейтенантик, красный, смущенный. Так и так, был с девушкой на свидании, стал целоваться, а тут, в самый неподходящий момент, японская пломба и выпала. Я посмотрел и ахнул. Правда, нет пломбы. Как же так? Выходит и верно, что японцу здорово, то русскому не годится. Заново запломбировал, но теперь уж на всякий случай отечественным материалом. Прежней красоты, конечно, нет, но хоть гарантию могу дать, что не выпадет на следующем свидании. Вообще никогда не выпадет. Стоит насмерть. А дальше? Дальше началось. На следующий день пришел полковник. У него тоже японская пломба выкрашилась. За ним подполковник и два майора. И у них та же самая история. Ну, мы уже ждем самого худшего. Так и вышло. Еще через день появляется генерал. Весь красный, злой как черт. Потом уже мы узнали, что он был на совещании в штабе округа. И как раз, когда его очередь подошла докладывать об успехах в боевой и политической подготовке личного состава, у него пломба выпала. Прямо на стол заседаний. В общем, скандал вышел страшный. Нас, врачей, только то спасло, что мы не военнослужащие, а вольно-наемные. И то нам хотели припаять саботаж. Тот снабженец, чтобы от себя отвести обвинение, заявил, что материал хороший, а это мы нарочно плохо пломбы ставили, чтобы понизить боеспособность воинской части. Но тут, к счастью, нашли японского переводчика. Он прочитал инструкцию к этому злополучному составу, и выяснилось, что срок его годности уже 10 лет как истек. Так что врачи тут ни при чем. Это снабженец купил партию просроченного препарата по дешевке. Японцы тоже, знаешь, не всегда честные попадаются. «Думаешь, Михаил снова может как тогда выйти?» «Как тогда не выйдет», — ответил Леопольдович мрачно. «Тогда нам было важно от начальства отбиться, а сейчас мы сами себе хозяева. Зато перед пациентами ответственность несем. Так что давайте уже начнем с конца. Сперва найдем китайского переводчика и убедимся, что с этим составом все в порядке, и можно его использовать». «Где же его взять, китайского переводчика?» — задумалась Анна Степановна. «Ну да есть у меня один человек на примете. Подруги моей брат двоюродный. Он университет окончил по китайскому отделению, а сейчас там в аспирантуре. Он запросто эту инструкцию переведет, если мы ему заплатим». Она вопросительно взглянула на Леопольдыча, и тот радостно закивал. «Заплатим, заплатим. Особенно, если он прямо сейчас приедет. Ты же знаешь, Аннушка, время — деньги». Анна Степановна взяла телефон и набрала номер старинной подруги. В это время пришла первая клиентка, и рабочий день вошел в привычную колею. Ирина уже забыла утренний разговор, когда в приемную вошел рослый парень с веселыми, словно смеющимися глазами и растрёпанными светлыми волосами. «Это клиника Гигея», — осведомился он, с интересом оглядываясь вокруг. «Да, а вы по записи?» — спросила Ирина, открывая файл с сегодняшними пациентами. «Нет». Казалось, парень сейчас расхохочется, как будто Ирина сказала что-то ужасно смешное. Она даже немного обиделась и, напустив на себя строгость, проговорила с неодобрением. «Вы без записи? Ну тогда вам придется подождать. У нас сегодня очень много пациентов. Может быть, часа через два у Михаила Леопольдовича будет окно?» Веселый посетитель перегнулся через стойку и проговорил в полголоса, как будто хотел сообщить Ирине важный секрет. «У вас чинка на щеке». «Что?» Ирина смутилась, потянулась к зеркалу. На щеке действительно прилипла чаинка, след утреннего совместного чаепития с Анной Степановной. Надо же, вот работа, с утра некогда на себя в зеркало взглянуть. «Не волнуйтесь», — прошептал странный парень. «Она вам идет, а я вообще-то не пациент». Он мог этого и не говорить, зубы у него были идеальные, хоть в рекламе зубной пасты снимай. Вообще, в присутствии этого смешливого парня настроение у Ирины удивительным образом улучшилось. Все ее проблемы не то чтобы забылись, но отошли на задний план. Ей захотелось просто болтать с ним, смеяться его шуткам. «Кто же вы? Торговый агент?» «Опять не угадали. Меня просили приехать к вам в клинику и что-то перевести. Некая Анна Степановна, приятельница моей сестры. Надеюсь, это не вы?» «Не я», — честно призналась Ирина. «Да, вам бы это имя совсем не подошло. Вы и не похожи на подругу сестренки моей». «Да?» Ирина взглянула на него с интересом. «А какое имя мне подошло бы?» Парень на мгновение задумался, внимательно глядя на нее, что-то посчитал, шевеля губами, и затем уверенно проговорил. «Ирина». Ирина испуганно моргнула, но тут же сообразила, что на лацкане халата у нее приколот бэдж с именем, и фыркнула. «Ну вас, вы, значит, переводчик с китайского?» «Ну, не совсем переводчик, но по-китайски немножко понимаю». «Но вы меня, наверное, разыгрываете. Вы совсем не похожи на китайского переводчика. У вас должны быть узкие загадочные глаза и темные волосы. Вы скорее похожи на переводчика с какого-нибудь из скандинавских языков». «А я работаю на контрасте. Весь я в чем-то норвежском, весь я в чем-то испанском», — продекламировал он дурашливым голосом. Ирина усмехнулась, нажала на кнопку переговорного устройства и проговорила. «Анна Степановна, тут китайский переводчик приехал». У Анны был посетитель, кто-то из поставщиков. Она на минутку вышла из своего кабинета, поздоровалась с переводчиком. «Ты, Павел, Люсин братишка младший?» «Каюсь, это я. Такой взрослый балбес, а все еще младший. Мне бы уже пора быть чьим-то старшим братом или отцом». Тут он стрельнул смешливыми глазами на Ирину. Анна протянула ему листок с инструкцией. «Нам вот это нужно перевести. Сможешь?» «А чего не смочь?» Парень взглянул на листок. «Но мне минут 40 понадобится. Где я могу устроиться?» «Да вот здесь, приемной. Больше, пожалуй, негде». «Ну и отлично. Ирина вот мне поможет». Анна удивленно взглянула на Ирину. Та только пожала плечами. Мол, сами видите, какой это болтун. Анна вернулась к своему посетителю. Павел устроился за низким столиком в углу приемной, разложил перед собой листки и приступил к работе. На какое-то время наступила тишина. Через полчаса Ирина не выдержала. «Павел, может быть, вы чаю хотите?» Парень поднял глаза и радостно проговорил. «Ужасно хочу, а я все думал, неужели вы не предложите? Хотел уже сам попросить, да все стеснялся». «Вообще-то вы не похожи на стеснительного человека». «Внешность обманчива». Ирина фыркнула, поставила чайник, достала чистую чашку, заварку и сахар. «А вы со мной не выпьете?» — спросил Павел, увидев, что она поставила только одну чашку. «Я при исполнении», — проговорила Ирина с напускной строгостью. «Нет, серьезно, мне нужно клиентов обслуживать, на звонки отвечать и вообще». «Жалко». Павел обвел столик голодным взглядом и жалобно проговорил. «А у вас случайно нет какого-нибудь печенья или сухариков? Я не успел позавтракать и просто умираю с голода». «Ой!» — вскрикнула Ирина в притворном ужасе. «А у нас печенье кончилось». «Как жаль!» — Павел закатил глаза. «Моя смерть будет на вашей совести». «Нет, постойте, я не дам вам умереть». Ирина вспомнила, что соседка Нина, добрая душа, сунула ей с собой пару домашних лепешек. Она открыла сумку, полезла в нее. Там, как всегда, творилось черт знает что. Под руку попадались какие-то совершенно ненужные вещи. Наконец, она нашла пакет с лепешками, выложила его на стол перед Павлом. Вместе с пакетом из сумки выпал сверток, лоскуток золотистого шелка, в который был завернут бронзовый колокольчик. Шелк развернулся, колокольчик выкатился на стол, прямо в руки Павлу. Павел удивленно взглянул на него, бережно взял в руки и проговорил неожиданно серьезным голосом. «Какая красота! Откуда это у вас?» «Да так, случайно». Ирина смутилась. Она протянула руку, чтобы забрать колокольчик, но замешкалась. Павел поднял его так, чтобы видеть отчеканенные на ободке иероглифы, и продекламировал. «Прозвучит нежный звон, золотой, как осенняя роща, и буря жестокая стихнет, послушная воле богов». «Это написано на колокольчике?» — спросила Ирина, невольно понизив голос. Павел кивнул. Лицо его было непривычно серьезно. В приемной наступила настороженная тишина. К счастью, открылась дверь, появилась Анна Степановна. «Павлик, ну как, ты перевел?» «Заканчиваю. Еще пара минут, и все будет готово. Но уже сейчас могу сказать, что здесь написано в общих чертах. Это препарат для анестезии, быстродействующий. В его состав входят современные анестетики группы амидов, предназначенные для инфильтрационной анестезии. Препарат расфасован в карпуле. Я правильно говорю? Есть такой термин?» «Есть, есть», — кивнула Анна, которая внимательно слушала. «Кроме самого анестетика, в состав входит консервант и адреналин для сужения сосудов». «Вот как». Анна нахмурилась. «Хорошо, что ты нас предупредил. Анестетики с адреналином подходят не каждому пациенту. А какой у этого препарата срок годности?» Они углубились в какие-то детали. Ирина перестала слушать. У нее в голове звучали стихи. «Прозвучит нежный звон, золотой, как осенняя роща». «Нежный звон, нежный звон бронзового китайского колокольчика». Ия скользила взглядом по строчкам незаконченной статьи, но смысл этих строчек не доходил до нее. В голове звучали странные, волнующие стихи, те самые, что прочитал ей вчера Петя. «Проплывут облака в синеве предрассветного неба, и луну укроет туман, как вуаль красавицы лик». Что в этих стихах такого? На первый взгляд, обычная пейзажная лирика. Отчего же они так волнуют ее? От того, что они начертаны на ободке бронзового колокольчика? От того, что при звуке стихов она слышит другой звук, нежный, волнующий звон? Она не успела додумать эту мысль, потому что на столе ожило переговорное устройство, из него донесся шорох, и до боли знакомый голос директрисы проговорил. «Светлова, Ия Игоревна, вы не забыли, что должны найти в библиотеке художественного фонда каталог выставки 28-го года?» «Да, я помню, что вы просили меня», — ответила я, подчеркнув интонацией слова «просили». «Ия Игоревна, срок поджимает». Теперь в голосе директрисы действительно звучала просительная интонация. «Мне в четверг нужно сдать статью». «Хорошо, Дарья Романовна, я съезжу в библиотеку, но тогда я сегодня уже не вернусь. Это такие концы, что до пяти не обернутся». «Хорошо, Ия Игоревна, привезите завтра утром». «Как же полезно проявить характер», — думала Ия, направляясь к метро. Раньше директриса и слушать бы ее не стала. «Что значит, до пяти не обернется? А вы постарайтесь». А стоило ей показать коготки, и Дарья Романовна стала куда более покладистой. Нет, определенно, этот китайский колокольчик очень хорошо на нее влияет. И на Арсения Николаевича она, наконец, смогла взглянуть трезвыми глазами. Правда, окончательно они с ним не разобрались. Да и не хочет никакого выяснения отношений. Она не собирается упрекать его в том, что он 10 лет беззастенчиво пользовался ее трудами и мозгами. Она выполняла большую часть работы, а он даже не включал ее имя в свои статьи. Всех, кроме нее. Все-таки отвратительный тип. Но Ия не будет с ним ничего выяснять. Скажет просто, что занята и больше помогать ему не сможет. Пускай уж сам выкручивается, как умеет. Потому что в противном случае разговор коснулся бы поведения ее матери. А уж это только между ними. Собственную мать она ни с кем обсуждать не станет. Ия тяжко вздохнула. Вопрос с матерью остается открытым. Придется все же как-то налаживать с ней отношения. Но пока нет ни сил, ни желания. Библиотека художественного фонда действительно находится довольно далеко, на Охте. И самое главное, до нее очень неудобно добираться. Эта библиотека занимает большой, чудом уцелевший деревянный дом, некогда принадлежавший богатому купцу и меценату Луке Холодову. Холодов завещал этот дом обществу поощрения художеств, от которого он позже перешел в фонду. В кровавой мясорубке 20 века дом уцелел. Поначалу там заседал какой-то революционный комитет, но недолго. Потом дом отдали какой-то серьезной организации с непонятным названием. Заведовал ей человек интеллигентный, так что его сотрудники дом не портили. А уж после отдали дом снова художественному фонду. За столом дежурного сидела старая знакомая Ии Лена Кудряшова, унылая запущенная особа неопределенного возраста. Ия сказала, что ей нужно, но Лена махнула рукой. «Ищи сама, ты все здесь знаешь. А мне начальник подсиропил срочную работу. Буклет нужно подготовить к юбилею одного маститого художника». Ия не стала спорить, пошла к книжным стеллажам. На первом же из них была прикреплена кнопками цветная афишка, извещавшая о том, что с завтрашнего дня в библиотеке начинается цикл лекций о средневековой поэзии. На афишке была напечатана фамилия лектора, она ничего не говорила ей, а ниже — две строки. «Проплывут облака в синеве предрассветного неба». Ия вздрогнула. Те самые строки, которые Петя прочел на китайском колокольчике. На ее колокольчике. Ия мысленно закончила четверостишее. «И луну укроет туман, как вуаль красавица лик». Она обернулась к столу и окликнула Кудряшова. «Лен, а что это за стихи?» «Ты о чем?» Лена оторвалась от буклета, взглянула непонимающе. «Ну вот, здесь афишка, цикл лекций и две строчки напечатаны. Так что это за стихи? Или ты не знаешь?» «Почему не знаю?» Кудряшова явно обиделась. «Я сама эту афишку готовила». «Ну так что же это за стихи?» «АР 732-44». «Что?» — переспросила я. «Ну ты что, как не родная? Каталожный номер книжки, из которой я взяла эти стихи. АР 732-44. То есть секция А, стеллаж Р, дальше по цифрам. Если тебе нужно, сама ее ищи. Мне некогда. Я же тебе говорила, начальник работу подкинул». И я поблагодарила и пошла к стеллажам. Почему ее заинтересовали эти строчки? Ну подумаешь, какое-то пейзажное стихотворение. Однако какое-то шестое чувство, о котором Ия раньше и не подозревала, говорило ей, что это важно, что она должна найти книгу, из которой Лена взяла китайское стихотворение. Почему? Потому что это связано с бронзовым колокольчиком, а все, что связано с ним, имеет для нее большое значение. Дальше мысль зацикливалась, скручивалась кольцом, как змея, кусающая себя за хвост. Как бы то ни было, лучше найти эту книгу и успокоиться. Тем более, что время у нее есть. Начальница не ждет ее на работе. Ия нашла нужную секцию, стеллаж, прочитала цифры на полке. Вот она, та книга, на которую указывает каталожный номер. Ия вытащила с полки массивный том в глянцевой обложке и растерянно уставилась на него. Это было дорогое подарочное издание, на обложке которого крупными буквами значилось «Мемориальный дом-музей Виктора Матвеевича Моросейского». Ия раскрыла обложку, прочла краткую аннотацию, из которой выяснила, что книга издана при материальной поддержке районной администрации к юбилею пламенного революционера Виктора Матвеевича Моросейского, который задолго до революции жил в небольшом частном доме на севере города, неподалеку от удельного парка. Вскоре после революции Моросейский погиб от пули монархиста и причислен к сонму героев революции, а его дом был превращен в мемориальный музей. Ни сам Моросейский, ни его дом не имели никакого отношения к китайской пейзажной лирике. Единственные стихи, которые цитировались в книге, были «Вы жертвой упали в борьбе роковой». «Лена, ты ничего не перепутала?» — крикнула Ия в просвет между стеллажами. Ей никто не ответил, только интеллигентная старушка, которая что-то искала в соседнем шкафу, посмотрела весьма неодобрительно. Мол, разве можно повышать голос в храме знаний, каким с точки зрения этой старушки является библиотека? Ия на всякий случай еще раз проверила инвентарный номер на обложке книги. Все точно, это был тот самый номер, который назвала ей Кудряшова. Проверила и другие книги на той же полке. Ни одна из них не имела отношения к китайской поэзии, да и вообще к Востоку. Все книги на этом стеллаже были посвящены краеведению, небольшим музеям и историческим зданиям города. Тогда, покосившись на строгую старушку, Ия взяла книгу под мышку и направилась к столику дежурного библиотекаря. Кудряшовой на месте не было. «Вообще, — подумала Ия, — это непорядок. Нельзя оставлять библиотеку без присмотра. Здесь есть редкие, даже уникальные издания, и если какое-то из них пропадет, у той же Кудряшовой будут большие неприятности». Ия оглядела стол. На нем не было никакой записки, мол, буду через 5 минут или ушла на обед. Или еще что-нибудь в таком роде. Но в этом, конечно, нет ничего криминального. Библиотекарь — живой человек и может ненадолго отлучиться. Наверняка Лена вернется через несколько минут. Однако у Ии появилось какое-то странное и неприятное чувство. В библиотеке царила напряженная, настороженная, гнетущая тишина. Как будто все эти бесчисленные тома следили за ней Ией, подкарауливали ее, ждали, когда она допустит какую-то ошибку. Кроме самой Ии, здесь не было ни души, даже строгая старушка куда-то пропала. Ия кашлянула, чтобы хоть каким-то звуком нарушить эту напряженную тишину. И вдруг у нее за спиной что-то громко скрипнуло. Ия вздрогнула и выронила тяжелый том, который держала в руках. Обернувшись, она никого не увидела. Должно быть, это скрипнул рассохшийся паркет. «Разве можно быть такой трусихой?» — подумала она и наклонилась, чтобы подобрать с пола книгу. Она раскрылась на середине, на странице, где была помещена старинная, еще дореволюционная фотография. Дорогая качественная печать прекрасно передала все нюансы старинного снимка, его коричневато-желтый оттенок. На этом снимке была молодая женщина в шляпке с вуалью, наполовину закрывающей лицо, на фоне дачного дома с резными наличниками. Должно быть, того самого дома-музея. Подпись под фотографией подтверждала, что на ней невеста Моросейского, снятая на фоне его дома. Снимок был сделан в сумерках, и в небе над домом виднелся бледный диск луны, полускрытый туманом, как лицо женщины было полускрыто вуалью. Луна, укрытая туманом, женское лицо под вуалью. В голове у Ии зазвучали строки. «И луну укроет туман, как вуаль красавицы лик». Опять эти стихи, она просто одержима ими. Эти стихи видятся ей повсюду. Но ведь на афише действительно напечатаны строчки из этого стихотворения. И где нашла его Кудряшова? Во всяком случае, не в этой книге. Ия закрыла книгу, хотела вернуть ее на место, и тут заметила, что из-под переплета торчит уголок пожелтевшей бумажки. Она потянула за этот уголок, и на ладони у нее оказался бумажный прямоугольник — билет в дом-музей Моросейского. Надо же, туда даже билеты продают. Точнее, продавали. Билет был старый, 20-летней давности. Впрочем, в нижней части билета было напечатано «бесплатно». И я смотрела билет, перевернула его. На столе дежурного библиотекаря горела лампа под зеленым абажуром, и в ее боковом свете я увидела, что на обратной стороне билета что-то было написано. Точнее, писали не на билете, а на каком-то другом листке, а билет был подложен снизу. И надпись едва заметно отпечаталась на нем. Прочитать эту надпись было невозможно. Или все же возможно. И я, у себя на работе, часто имела дело со старыми, почти нечитаемыми рукописями и знала некоторые способы их прочтения. На столе у Кудряшовой она нашла обычный мягкий грифельный карандаш, положила билет на ровную поверхность и заштриховала его обратной, незаточенной стороной карандаша. Листок покрылся слабыми графитными черточками, сквозь которые теперь можно было прочесть невидимую прежде надпись. И Ия почти не удивилась, когда прочитала на старом билете. «Проплывут облака в синеве предрассветного неба, и луну украют туман, как вуаль красавицы лик». За спиной у нее снова раздался скрип. На этот раз это был отчетливый звук приближающихся шагов. И я обернулась, думая увидеть Кудряшову, но это была какая-то женщина в очках с металлической оправой. Она смотрела на ее строго и подозрительно. «Вы что здесь делаете?» — спросила эта женщина, взглянув на Ию поверх очков. «Как что?» — удивленно переспросила ее. «Я здесь работаю». «Это я здесь работаю», — строго возразила незнакомка. «Я дежурный библиотекарь, а вы?» «Я научный сотрудник музея-квартиры художника Тверского», — принялась оправдываться Ия. «Я подбираю у вас материалы для научной работы». «А у вас есть разрешение от нашего руководства?» «Да, я у вас давным-давно работаю. Да вы хоть у Лены спросите, она меня хорошо знает». «У Лены? У какой Лены?» Женщина поправила очки. «У Кудряшовой». «Кудряшова у нас больше не работает». «То есть как не работает?» И я пешила, ей показалось, что пол библиотеки качнулся у нее под ногами. «Да я с ней только что разговаривала. Вот буквально 5 минут назад она сидела за этим столом». И я показала на стол, как будто призывая и сам стол, и лампу под зеленым абажуром, свидетеля своих слов. «Этого не может быть», — отрезала женщина. «Кудряшова уже неделя как уволилась и уехала во Владивосток». «Во Владивосток? Почему во Владивосток?» «А вот уж этого я не знаю. Вы будете брать эту книгу?» Женщина показала на толстый альбом, который Ии еще держала в руках. «Нет, я из нее уже выписала все, что хотела», —